Глава 12. Если хочешь по-настоящему узнать город, надо ходить пешком. Андре Моруа. «И давно вы за мной наблюдали?» — спросил у своего проводника Виктор. Они уже полчаса петляли, проходя мелкими двориками и узкими переулками по странному маршруту. Однако на пути им почти не попадалось опасных тварей, а обычные зомби просто не успевали на них напасть. «С самого начала драки с теми оборванцами!» — пожал плечами его собеседник. «Было любопытно посмотреть на способности других». «Помогать вы мне и не думали», — кивнул, подтверждая свои мысли Хитокири. Кого попроще, такой цинизм коллекционера бы задел. Да и сам Виктор ощутил невольную обиду, но быстро затолкал ее поглубже. Изменившийся мир диктует новые правила. Никто не обязан тебя спасать. Более того, стоит быть благодарным хотя бы за то, что наблюдавший игрок не стал добивать победителя ради трофеев и опыта. А такой поступок был бы вполне логичным и оправданным. Но коллекционер не стал на него нападать, а потом еще и спас от одичавшей стаи. «Ты, кстати, хорошо справился. Честно говоря, я не видел у тебя шансов на победу», — задумчиво продолжил мужчина. Виктор вскинулся, резко повернувшись в сторону собеседника. По позвоночнику прошел неприятный холодок. «Не видел шансов? Но они все были ниже меня уровнем и не имели таких сильных способностей. Разве что тот псих, которого я скормил дереву. Или мужик сбитый был сильнее, чем я думал, и мне просто повезло?» Самокопанию Виктора положил конец тихий смешок со стороны мужчины. «Иногда много думать тоже вредно». Коллекционер хитро сощурил глаз, довольный раздражением собеседника. «Ответ лежит на поверхности». «Ну так скажите мне его, раз я такой непонятливый», — недовольно буркнул студент. «Все просто». Мужчина перестал улыбаться, бросив трудноопределимый взгляд на напрягшегося спутника. «Я не предполагал, что у тебя тоже есть готовность убивать». Виктор моргнул, недоуменно переводя глаза на лицо коллекционера. Он искал следы улыбки, скрытой издевки в глазах, но игрок был серьезен. «И все? Счел нужным уточнить парень. «Этого достаточно, уж поверь мне». Мужчина снова пошел вперед, а Виктору на ум пришла статья, прочитанная незадолго до катастрофы. В ней говорилось об одном исследовании военных психологов. В его рамках было опрошено множество участников боевых действий, а также собиралась статистика из горячих точек. Оказалось, что даже просто в сторону противника стреляло менее четверти бойцов, а на сознательное убийство было способно не более 2% от всего числа. Ученые объяснили это тем, что у человека стоит что-то вроде психологического блока на убийство подобных. В тот момент Виктор только пожал плечами, посчитав опубликованные данные как минимум спорными, однако подумав еще немного. Ведь большая часть убийств в развитых странах совершается либо в состоянии аффекта, либо из-за алкоголя, а то и вовсе по неосторожности. Сколько людей способны вот так из мести или выгоды хладнокровно убить другого? Единицы, от которых потом шарахаются как от зачумленных. Затем ему вдруг вспомнился один из растиражированных СМИ инцидентов, когда молодую девушку задавил автомобиль под управлением пьяного быдла. Тогда из-за связей убийцу даже не смогли посадить, а ее стареющий отец, у которого отобрали единственного близкого человека, лишь униженно обивал пороги равнодушных чиновников. Виктора в тот момент очень задел этот незамысловатый сюжет. Нет, не вопиющей несправедливостью, к которой он давно привык, а образом оставшегося в живых родственника. Почему он не стал мстить сам, доверившись суду? Почему не решил наказать преступника после оправдания? Ведь ему уже нечего было терять. Он мог сам восстановить справедливость, однако предпочел заливать горе дешевой водкой весь остаток жизни. Столько вопросов и один простой ответ. Он просто боялся. Не того, что с ним могут сделать, и, наверное, даже не смерти. Нет, он просто не мог бы поднять оружие на другого человека. И таких большинство. Они и есть нормальные люди, в мыслях которых давно и прочно поселилось табу на убийство. Это значит, что Виктор не такой? Было бы неприятно прослыть психопатом, но парень себя таковым и не считал. В том же американском исследовании говорилось, что пресловутые 2% убийц доставляли неприятности обществу и не будучи одетыми в армейскую форму. Дебоши, разборки, антисоциальное поведение. В обычной жизни они были довольно проблемными. Однако Виктор таким не был. Может быть, он просто преодолел инстинкты своей рациональной частью? Так сказать, перепрограммировал сознание. Разумеется, не сразу. Просто из-за своего интеллекта, подвергая сомнениям некоторые ценности и истины современного общества, и постепенно изменился сам. Очень может быть. По крайней мере, на этом варианте парень и остановился. «Всё, разрешил свои внутренние проблемы?» Скучающий голос коллекционера заставил вздрогнуть, насильно возвращая к реальности. «Мы уже почти пришли», — сказал он, повернувшись к парню. Виктор огляделся. Они находились в частном секторе, проходя по асфальтированной дорожке рядом с краем детской площадки. Вокруг, насколько хватало взгляда, были дома, заборы, да редкие машины. Разнообразие вносило только небольшое футбольное поле с турниками вместо ворот и небольшой магазин на другой стороне улицы. «Видишь, тот особняк с кирпичным забором?» Палец коллекционера ткнул в стоящий неподалеку дом, рядом с которым бродила парочка зомби. Виктор кивнул. «Не приближайся к нему. Уж не знаю, люди там или монстры, но временами... Помогите!» Испуганный крик откуда-то справа прервал неприятный, будто скрежещущий голос собеседника. Парень дернулся, пытаясь определить направление звука. Почти сразу крик повторился снова. «Помогите!» — кричала девушка, причем недалеко. «Дом с синей крышей? Нет. Черная машина? Пустая, тоже нет. Мелкий домик с облупленной краской? Да, похоже, что он». Виктор рванул к невысокому дому, из которого раздавались крики о помощи. Покосившийся забор легко было просто перепрыгнуть с разбегу, что парень и намеревался сделать. «Но зачем?» — вдруг посетила непрошенная мысль. «Куда я лезу?» Игрок сбавил скорость, уже вплотную подбежав к дому. «Надо уходить», — решил Виктор и тут же почувствовал, как сжало сердце знакомое чувство опасности. Вдруг часть грязного, выцветшего от времени железного профиля поплыла, теряя очертания и расползаясь грязно-зеленой кляксой уже по настоящему забору. «Назад!» — крикнул ему коллекционер, но Виктор, наоборот, шагнул навстречу летящей в него блямбы и выверенным движением разрубил ее надвое, так же, как и те плевки с паутиной. «Еще один!» — азартно выкрикнул его напарник. Виктор уже и сам видел заслонившую солнце тень, что выпрыгнула из небольшого окна на чердаке. И вот ей одного удара не хватило. Непонятная тварь лишь заверещала красивым женским голосом, когда Виктор рубанул ее в воздухе. От черного силуэта отделился и шлепнулся на землю небольшой кусок, а сам монстр приземлился на пару метров дальше Хитокири, пропахав мордой асфальт. Парень не стал терять времени и бросился в атаку на опасное существо. Взмах, другой, третий. Монстр, оказавшийся невероятно проворным, ловко уклонился от всех выпадов, но долго так продолжаться не могло. Тварь истекала кровью из отрубленной руки и прекрасно это понимала. Напружинив нижние конечности, монстр прыгнул на своего врага, целя когтями целой руки в глаза игроку. Но Хитокири оказался быстрее. «Балестра!» – произнес Виктор, одновременно с произнесением, нанизывая своего противника на вакидзаси, словно перепела на вертел. Инерция заставила его сделать пару шагов назад, все еще держа вытянутую руку с умирающим монстром. От дополнительной тяжести ее сразу потянуло вниз, и парень не стал противиться, наблюдая, как сползает с клинка серая тушка его противника. «Да, ты определенно хорош». Коллекционер, как ни в чем не бывало, подошел к месту боя, демонстративно хлопая в ладоши. Виктору подумалось, что точно так же этот человек может говорить об интересном оружии или просто необычном предмете. Все-таки прозвище удивительно ему шло, даже если он и не имел привычки накапливать вещи. «Вы знаете, что это такое?» Хитокири брезгливо поворошил клинком труп серой твари. Больше всего она напоминала мурлоков из одной популярной игры. Низкое, не более 1 метра ростом тело было покрыто отливающей металлическим блеском чешуей, везде, кроме морды и фаланг пальцев. Красные, без зрачков и склеры глаза, развитые мышцы, лицо карикатурно похожее на человеческое. Все это не вызывало у Виктора ничего, кроме отвращения. «А, в бестиарии эту тварь называют пересмешником. Хорошо имитирует человеческий голос, острые когти, верткая. Ну а ментальное воздействие ты ощутил и сам». Свою короткую лекцию мужчина завершил уже привычным смешком и повернулся к другому монстру. «А вот это уже поинтереснее! Мимик! Да еще практически на улице! Да еще и в симбиозе с кем-то! Неужели они разумны? Или это природный механизм?» Все это коллекционер бормотал себе под нос, доставая из-под плаща стеклянный флакон примерно на четверть литра. Виктор только вздохнул. Названный мимиком монстр больше всего напоминал ему тонкую губку. Судя по всему, пористая поверхность кожи давала ему возможность закрепиться на любой поверхности, мимикрируя под нее. Ну а дальше ничего не подозревающий человек просто влетит в эту дрянь, как муха в паутину. И что самое паршивое, интуиция его не распознала. Парень был уверен, что чувство опасности среагировало на пересмешника, и это делало мимика страшным противником. Для всех, кто не полагался на холодное оружие. К счастью, опасное существо легко умирало от простого пореза. Для парня это означало, что подобный монстр не доставит ему особых проблем, даже если игрок попадется в ловушку. «Но проверять все же не стоит», — решил Виктор. Он снова повернулся к пересмешнику. В общем-то, ничего особенного. Мысль о том, что монстры могут научиться имитации человеческого голоса, посещала парня и раньше. А сам по себе пересмешник был не слишком силен. Уж не сильнее того рептилоида. Да и не так много людей кинутся спасать даже красивую незнакомку, особенно в такое опасное время. И уж точно к таким альтруистам не относился сам Виктор. Не относился, однако полез на рожон. Во внезапные порывы причинять добро и наносить справедливость он не верил, а значит, имело место ментальное воздействие. И с этим нужно было что-то делать. «Если ты закончил рассматривать прелести своей красотки, то пошли дальше. Я хочу запереть свой дом до того, как окончательно стемнеет». Скучающий голос коллекционера снова прервал ход мыслей Виктора. Сам игрок уже убрал заполненную вязкой болотного цвета субстанцией емкость себе под плащ и бодро зашагал в сторону небольшого, но уютного домика с высоким забором из красного кирпича. «Но почему вы не попали под воздействие пересмешника?» С нотками недовольства спросил бывший студент, догоняя нового знакомого. Еще недавно Виктор считал себя одним из самых информированных и подготовленных людей, однако за последние несколько часов жестокая реальность в лице коллекционера сапогами прошлась по его самолюбию. «Очень просто, потому что я знаю, что такое воздействие может быть». «То есть в следующий раз я так просто не поддамся? Особенно если пойму, что это не совсем мое желание». «Именно!» Мужчина поднял палец вверх, явно строя из себя великого педагога. Получался разве что патологоанатом на практике. «Чем более дисциплинирован разум, тем проще заметить и прервать ментальное воздействие. Хотя на первый раз это скорее минус. Легче проникнуть». А тем временем они уже подошли к небольшой черной двери, расположенной посередине кирпичной стены. Вместо того, чтобы открыть ее ключом, мужчина снял перчатку, протянул руку и закрыл ладонью отверстие глазка. Пару секунд ничего не происходило, а потом дверь сменила цвет с черного на красный под цвет стены и бесшумно отворилась. «Добро пожаловать в вотчину коллекционера!» Мужчина уже успел пройти крошечный, заваленный всяким хламом дворик и потянул за ручку двери. Чуть отойдя в сторону, он приглашающе махнул рукой своему товарищу. Немного поколебавшись, Виктор все же прошел мимо своего спутника, первым входя в незнакомый дом.